Глава 13. Осторожно высунувшись из-за угла, Трэш оценил обстановку. Туземцы, нагрянувшие во двор, в основном расположились на крышах двух пятиэтажек. С такой высоты удобнее всего обстреливать дорогу к части, так что лучшего выбора у них не было. Но это, конечно, не относилось к минометчикам. Те устроились на детской площадке и вели непрерывный отстрел, суетясь вокруг своих грохочущих труб. Только один не принимал участия в работе. Присев на край песочницы, он положил пулемет на колени и водил головой из стороны в сторону. Очевидно, высматривал зараженных. Вон четыре тела валяются неподалеку. Наверняка его работа. Стрелок бдит не в одиночку. Его задача — разбираться только с мелочевкой. На случай появления кого-то посерьезнее, в кузове одного из грузовиков дежурит второй туземец. Этот не сидит, а стоит за турелью с крупнокалиберным пулеметом. Плюс за спиной болтается труба одноразового гранатомета. Тоже по сторонам поглядывает и тоже Трэша не замечает, хотя морда, выглядывающая из-за угла, очень даже заметная. Маскировка работает, ее огонек приходится держать на максимуме все время, и, разумеется, нельзя делать резкие движения, от них внутреннее сияние гаснет моментально. Прикинув диспозицию, Трэш понял, что опасаться следует только туземца в грузовике. Крупнокалиберный пулемет вряд ли причинит серьезное ранение, а вот получить противотанковую гранату неохота. Попробовать подкрасться незаметно? В принципе, это несложно, но кто знает, с какого расстояния Трэша обнаружат. Да и слишком много времени придется потратить из-за одного единственного стрелка. Если помчаться со всей дури, можно добраться до грузовика секунд за пять. Это недостаточно быстро, рискует схлопотать очередь. А если туземец не тормоз, а наоборот ловкач, успеет из гранатомета пульнуть. В упор, конечно, а штатный боеприпас в таких условиях срабатывать не должен. Но рассчитывать на это нельзя. По старой памяти помнится, что аборигены частенько модифицируют взрыватели именно ради того, чтобы те взводились на минимальной дистанции. Охотно делились с сержантом Нэшем своими техническими наблюдениями по этой теме. То, что взрыв при этом может случиться в считанных шагах, им, конечно, не нравилось. Но какая альтернатива? Теплое объятие Рубера? Так ведь это верная смерть. А от близкого подрыва лишь вероятная. В общем, будет правильным считать, что даже при выстреле с дистанции метр граната сработает. А такая, между прочим, запросто в танках пробоины проделывает. Трэш скосил взгляд вниз, осматривая свое тело. Бронежилет он пока что соорудить не успел, зато обзавелся оригинальным подобием дополнительной брони. Обернул часть шипов резиновой лентой в несколько слоев, после чего на каждый надежно насадил по одному, а местами по паре стальных блинов для штанги. Теперь приходилось таскать пару центнеров лишнего груза. Защищает он так себе, но ведь и предназначен не для этого. Сдернув один из блинов, Трэш поудобнее пристроил его в лапе. Это не люк от канализационного колодца. Эта штука в ладонь вписывается как родная. Конструктор, рассчитывая прорези, будто для конечностей развитых зараженных, примерялся. Получился идеальный метательный снаряд. Главное, чтобы меткость не подвела, а Трэша меткость не подводит. Дождался, когда пулеметчик отвернется в другую сторону и вынесся из-за угла. Низко пригнувшись, помчался к машине, в одну секунду разогнавшись до скорости рекордсмена-спринтера. И это не предел, а лишь начало рывка. У туземца будто глаза на затылке имелись. Нарушив ритм, в котором до этого оглядывался, резко крутанулся назад, проворно наводя пулемет на приближающуюся смерть. Трэш взмахнул лапой. Стальной диск весом в 15 килограмм, крутясь, Пролетел 3 десятка метров и попал туда, куда надо, точно в шею. Казалось бы, тяжесть не такая уж и большая, однако туземца будто самосвалом сбило. Улетел, безжизненно размахивая конечностями. Продолжая мчаться к машине, Трэш сдернул с шипа еще один диск, отправив его в пулеметчика, рассевшегося на углу песочницы. Здесь, увы, все прошло не так гладко. Нет, тоже не промазал. Послал стальной снаряд точно в цель, но та оказалась с подвохом. Туземец, схлопотав в голову увесистый подарок, лишь неспешно завалился на спину, после чего начал подниматься, как ни в чем не бывало. «Да этого просто не может быть!» «Хотя...» Трэшу пора свыкнуться с тем, что в этом чокнутом мире возможно почти все. Очевидно, попался абориген с особой магической способностью, выручающей в таких ситуациях. Доводилось раньше, давно, в другой жизни, слышать рассказы, как некоторые туземцы без единой царапины переживали подрыв на мине или прямое попадание 30-миллиметрового снаряда. Однако слышал он и другое, в том числе и то, что бессмертных здесь не бывает, и потому поступил просто, швырнул еще один блин. Туземец все видел и осознавал, но уклониться не успел. Бросок застал его в очень неудобном положении, наполовину поднявшимся. Дернулся в сторону, но стальной диск достал его в бок под печень. Народ здесь живучий, может, и не убило, но бодрым после такого не останешься. Решив, что с самыми опасными целями покончено, Трэш отдал приказ стае выдвигаться во двор. Здесь они и без его помощи разделаются с минометчиками и хотя бы разгонят их. А у него намечаются дела поважнее. Не сбавляя скорость, пронесся мимо грузовика, со всей силы оттолкнулся, подбросив тело на высоту второго этажа, уцепился за подоконник на третьем, смяв его при этом, но удержавшись. Когти нашли опору на бетоне, подтянулся, перебросил правую лапу в сторону, хватаясь за угол балкона, и так, используя все возможные точки опоры, в несколько секунд добрался до крыши. Выскочив на нее, взмахом лапы сбросил вниз ближайшего туземца. Швырнул блин от штанги в дальнего, целящегося куда-то вниз из гранатомета, и помчался к следующему дому на ходу, калеча и убивая оставшихся. Трэш появился внезапно, с тыла. Его не ждали, и благодаря высокой скорости он зачистил всех, не получив в ответ ни выстрела. Скорость элиты, помноженная на фактор неожиданности, — убойное сочетание. Так и продолжая бежать, оттолкнулся от края крыши, перепрыгнув на следующий дом. До него расстояние такое, что ни одному рекордсмену этот трюк не провернуть, но для элитника плевое дело. Взмахом лапы, отбив голову пулеметчику, почти успевшему развернуться, Трэш принялся чистить очередную крышу, приказав третьему псу, оставшемуся за спиной, выбраться из укрытия и добить покалеченных. Кто их знает, этих туземцев? Может, там такие колдуны валяются, которым разбитая голова и сломанный позвоночник все равно, что царапина? Здесь Трэш наконец столкнулся с первыми попытками сопротивления. Некоторые туземцы, несмотря на шум и увлеченность боем, сумели осознать угрозу. Один успел дважды выстрелить из крупнокалиберной винтовки. Сильный мужик, даже ненормально сильный. Тяжелое оружие держал без напряга и работал навскидку. Вот только умудрился промахнуться почти в упор, а вторая пуля лишь царапину на грудной броневой пластине оставила. Расчетливо убил его таким образом, чтобы тело осталось на крыше, а оружие не повредилось. Затем метнул блин в туземца, наводившего гранатомет. Тот успел понять, как плохо ему сейчас станет, и с перепугу взял прицел слишком низко. Граната разорвалась, ударив в поверхность крыши почти между ног у Трэша. Тот подпрыгнул больше от неожиданности, чем от воздействия ударной волны и осколков, и через секунду на голову туземца обрушилась тяжелая лапа. Последний, оставшийся на ногах, поступил неожиданно. Даже не подумав стрелять, вскочил на бортик по краю крыши и молча спрыгнул вниз. 5 этажей — приличная высота, и по брошенному напоследок взгляду Трэш заподозрил, что этот человек умирать не собирался. Потому подошел к краю и посмотрел вниз. Так и есть. Туземец тоже оказался колдуном. Вместо того, чтобы валяться на асфальте и заниматься пересчетом заработанных переломов, он опускался плавно, будто его на веревке бережно опускают. Почесав в затылке, Трэш покачал головой и со словами «Левитатор хренов» броском блина разбил хитрецу башку. Тот после этого полетел вниз камнем. Вот и кончилось колдовство. Подхватив крупнокалиберную винтовку и тело ее владельца, Трэш перепрыгнул на первый дом, застав пса за нехорошим занятием. Урод почти успел впиться зубами в руку одного из трупов, но, углядев вожака, окаменел с перекошенной рожей. Указав на лотерейщика пальцем, Трэш прогудел. — Разозлить меня хочешь? — Я не хочу злить первого, я хочу есть! — Это не еда. Еще раз увижу такое, самого на корм отправлю. Не надо на меня так смотреть, ты не такой уж тупой. Прекрасно все понимаешь. Вот, держи этот труп. — Спасибо, первый, ты такой щедрый, ты так вкусно меня кормишь. — О боги, ну за что мне это? Это не еда, не еда, ты понял? Это груз, твой груз. Тащи его вниз. Вон к той машине, где стоят обе мои руки. Я потом соберу с него патроны и проверю тело. Если хоть один след от твоих зубов найду, буду скармливать тебя стаи маленькими кусочками. Ты все понял? Третий пес все понял. Что, даже разик укусить нельзя? Если жить хочешь, ни разу нельзя. Иди уже давай, надоел. Отделавшись от пса, Трэш подобрался к краю крыши и, не забывая поддерживать маскировку на максимальном уровне, осмотрел поле боя. Здесь все еще продолжали постреливать, но заметно, что основная фаза противостояния уже в прошлом. Большая часть техники полыхала вовсю или догорала, досталась и туземцам, и воякам. Да и горожанам прилетело, чьи машины опрометчиво заезжали на эту улицу со стороны центра. Местные вояки не сумели реализовать свое превосходство в броне. Зажатую в узости колонну успели неплохо обработать из минометов. Не вмешайся, Трэш, еще бы несколько минут, и всех могли раскатать. Но теперь сложилась патовая ситуация, и сил с обеих сторон немного осталось, и слишком они рассеяны. Это мешает единому руководству, так что бой сейчас представлял из себя хаотичную перестрелку отдельных центров сопротивления. Никто не пытался никого атаковать. Даже наоборот. Часть солдат и туземцев отступали друг от друга, разрывая дистанцию. Понятно, что когда удаляться достаточно, разбегутся в разные стороны. Воевать ни тем не хочется. Жизнь лбами столкнула, и оба лба выдержали. На вторую попытку никто не соглашается. Убедившись, что в ближайшее время вряд ли кто-то сильно заинтересуется, по какой причине замолчали позиции на крыше, Трэш спустился вниз. Тем же маршрутом спустился по стене, используя для опоры оконные ниши и балконы. Подождав, когда из дверей подъезда выберется третий пес, ускорил его обидным пинком в нужном направлении и зашагал следом. Трофеи оказались не совсем те, на которые Трэш рассчитывал, но тоже неплохо. Остается их доставить на базу, оставив город на разграбление туземцам. Даже если мишени после случившейся бойни откажутся от мародерских планов, на прилетевшее добро найдутся другие охотники. Хорошие вещи тут без присмотра надолго не залеживаются. Из крупногабаритных предметов забрать требовалось 3 — крупнокалиберный пулемет и 2 миномета. В сумме это вряд ли больше пары центнеров, что для Трэша невеликая ноша, но ведь надо еще и боеприпасы прихватить, включая ящики с минами. Гранатометы и легкое стрелковое вооружение тоже бросать не стоит. Плюс мелочевка вроде касок и ручных гранат в хозяйстве пригодится. В общем, груз набирался приличный. Потянуть можно, но зачем надрываться, если есть альтернатива? Добычу поспешно погрузили во второй грузовик. Вооружения на нем нет, но оно и не требуется, а вот просторный кузов, защищенный сталью, весьма пригодился. Отсюда добро не вывалится на тряской дороге. Как может случиться на второй машине? Там ведь открытая платформа, что неудивительно. Это передвижная огневая точка, а не транспорт для перевозки ценного добра. Водил трэш прекрасно, но, увы, в прошлой жизни. В этой разве что толкать технику может или тянуть за собой. Но зачем себя утруждать, если имеется прекрасная замена водителю? Отправил в кабину правую руку. Техникой он до сегодняшнего дня таким способом управлять не пытался. Спасибо, что грузовик оказался без сюрпризов. Доводилось в прошлой жизни видеть машину с обратным расположением педалей, когда случился перенос нестандартного кластера. И это, по слухам, цветочки. Бывали случаи, что без бригады грамотных механиков не разобраться, что это вообще и как оно ездит. Стая нервничала, зараженные пешком передвигаются, а грохочущие машины воспринимают исключительно как вместилище вкусной пищи. Им сейчас как-то не по себе от того, что они занимают место добычи, но проблем это не доставляет. Если раньше и без причин то и дело случалось, что трэш почти полностью терял связь с одним или более подчиненными, теперь максимум слегка мутнела картинка. Горох, сила. Жаль, что раньше про это не знал. Мог сэкономить немало времени и нервов. Остановились у торгового центра, где загрузились полезными в хозяйстве предметами, в том числе пластиковыми емкостями большого объема. Часть из них, чуть дальше у заправки, наполнили дизельным топливом. Запас горючки для генератора приличный, но не мешает подумать о его пополнении заранее. До границы кластера добрались не скоро. По пути там и сям загрузился так, что в кузове стало тесновато. Трэшу приходилось ехать позади, удерживаясь за усиленные крепления защищенного кузова и частично свесившись через борт. Неудобства можно перетерпеть. Набрали столько всего, сколько всей стаи за три вылазки не унести. Машине дальше не проехать, а дотащить это до базы за один поход невозможно. Ну да ничего. Заберут сколько получится, а остальное постепенно перетаскают второй и тройка псов. Сам же трэш с помощью обеих внешних рук займется тонкой работой. Только для начала придется заново развесить по деревьям куски утеплителя. Надо не просто узнать, когда случится следующее обновление, а и определить период перезагрузки. Пока что это самый полезный кластер из встреченных здесь. Придется уделять ему повышенное внимание.